Заметка о Швеции. Номер 454, Москва, 28 июля. Примечание мемуариста. Посол здесь забыл указать год. Учитывая, что в приложениях документы подобраны не по годам, а по темам, вопрос интересный. Скорее всего, речь идет об уже упоминавшемся в дневниках визите шведского министра Сандлера летом 1937 года. Продолжаем. Достопочтенному государственному секретарю. Визит министра иностранных дел Швеции Сандлера в Москву. Сэр, в неофициальной беседе с Литвиновым я поднял вопрос о визите Сандлера в Москву. Литвинов заявил, что Сандлер настаивает в качестве одной из причин исключения малых стран из обязательств по 16 статье, что такой курс позволит Соединенным Штатам вступить в Лигу, поскольку они могут сделать это, не связывая себя обязательствами по совместным действиям. Следовательно, такой курс был бы целесообразен для укрепления Лиги, приведя Соединенные Штаты в ее ряды. Я ответил, что такие рассуждения кажутся мне очень надуманными, и, по моему личному мнению, никакие соображения в настоящее время не могут побудить Соединенные Штаты стать членом Лиги, даже если 16-я статья устава будет отменена. Литвинов выражал сильное нетерпение по поводу такого отношения Сандлера и утверждал, что это была немецкая пропаганда. Позиция Литвинова состоит в том, что некоторые из более мелких нейтралов желают быть освобожденными от возможного обязательства по совместным действиям Лиги против Германии в соответствии со статьей 16, поскольку некоторые из них серьезно пострадали от таких действий против Италии в соответствии с санкциями, введенными той же статьей. Швеция, по словам Литвинова, лидировала в этой ситуации и тем самым играла в игру Германии. Он считает, что Гитлер уничтожит их всех одного за другим, если они не будут стоять вместе, и что война в любом месте Европы будет означать войну везде, потому что мир неделим. По-моему, в этом есть смысл. Реалистичный военный союз Англии, Франции и России против Гитта и Мусса – вероятно, единственное, что остановит Гитлера от выполнения того, что он так смело провозгласил своими целями. Примечание мемуариста. Как легко догадаться, Гитт и Мусс – это намек на Гитлера и Муссолини. В 1937 году британский карикатурист Дэвид Сесил Лоу выпустил серию политических карикатур про диктаторов под такими именами. Более того, Гитт и Мусс можно перевести как «тумаки и драки». Увы, это было совсем не ровня нашим знаменитым кукрыниксам. Лоу рисовал одинаковые гадости, что про Гитлера, что про Сталина. Юмор у него был такой. Что характерно, в том же 1937 году ему пришлось извиняться перед фюрером за свои карикатуры. Германия заявила Британии официальный протест, и бриты немедленно прогнулись. Впрочем, фигу в кармане Лоу оставил. На следующих карикатурах появился уже единый диктатор под именем Муслер, явным образом составленным опять же из Муссолини и Гитлера. Продолжаем. У меня нет никаких указаний на позицию Сандлера здесь, кроме приведенного выше заявления Литвинова. Несомненно, что ни речь, которую Сандлер произнес в Москве, ни его заявление для печати в Стокгольме не указывают на то, что Швеция выступает за ослабление устава или намерена изменить свою политику противодействия, по крайней мере теоретически, заключению региональных пактов о взаимной помощи. Возможно также, что Литвинова задевает явное неверие Швеции в мудрость региональных пактов о взаимопомощи и предпочтение взаимопониманию между скандинавскими странами в рамках Лиги как наиболее эффективному и универсальному инструменту сохранения мира. Противодействие Швеции региональным пактам о взаимопомощи, несомненно, также неприятно Литвинову, как и отказ Соединенных Штатов вступить в Лигу. Это, по-видимому, подтверждается заявлением Сандлера печати в Стокгольме, что целью тесного взаимопонимания между скандинавскими странами является не создание недружественных соседских отношений, а создание взаимопонимания в северной части Европы и благотворное влияние в рамках Лиги наций. Примечание мемуариста. В общем, кругом прав, товарищ Литвинов. Германская пропаганда и есть. Вместо совместных действий против агрессора, Скандинавия медленно сползала в карман Гитлеру. причем сползала вполне самостоятельно и радостно. Продолжаем. Мне будет интересно изучить эту ситуацию во время моего визита в Швецию в следующем месяце. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис.